Глава 10, в которой объявляется истинный хозяин сокровищ. «Посторонись!» — раздался зычный бас мастифа, и в яму к Дане свалился старый добрый паси. «Крак?» — крышка сундука не выдержала веса мастифа, и тот, проломив ее, плюхнулся прямо на груду монет и камней. «Поосторожней с моими пенсионными накоплениями!» — произнесла ворона сукаризной. «Все, что нажито, непосильным трудом. Все сама. Все налоги уплачены». «Сама? Трудом?» — прорычал Паси, извлекая из недр сундука медаль в виде звездочки с цветными лентами по краям. «Это же моя медаль, шериф года! А я все думал, куда она запропастилась. Целый год искал, весь дом перерыл. А это что?» Он выудил бронзовую пуговицу и потряс ею перед клювом вороны. «Это же пуговица от моей полицейской формы! Так вот куда они все время исчезали? Когда я поймал тебя с моими шоколадными батончиками, ты сказала, что сладкое вредно для зубов. И я тебе поверил, потому что ты зубной врач. Черт с ними, с батончиками! Их теперь вон лиса подворовывает. Но пуговицы, медали, монеты. У тебя же приличная зарплата, Ритва!» Мастиф сокрушенно покачал головой. «А тут в нашей яме еще и зубной врач?» — пролепетал Даня, который больше всего на свете боялся зубных врачей. «Тогда я лучше на дно, с Наксом, согласно пункту 4. «Бла-бла-бла! Мой пенсионный фонд никого из вас не касается. Теряем драгоценное время. Беглец, может, истекает кровью или слизью. Кстати, откуда тут столько слизи?» Ритва захлопала крыльями и с подозрением взглянула на несчастного фазанчика. «Предлагаю начать нашу спасательную миссию по вызволению непослушных курят из ямы. Паси, подсади-ка этого кладоискателя повыше, а я приму его тут, наверху». Все еще неодобрительно качая головой, Паси осторожно обхватил дрожащего Даню и, стараясь не задеть поврежденное крыло, бережно поставил его к себе на плечо. Даня расправил плечи и из последних сил поднялся на цыпочки. Плотно вцепившись клювом в целое крыло, Ритва неожиданно мощным для вороны усилием рванула бедолагу вверх из ямы. Вслед за фазанчиком, отряхиваясь и тяжело дыша, из ямы вылез мастиф. «А как же я доберусь до дома?» — заныл Даня. У него больше не осталось ни капли энергии, и даже окруженный своими, он не прекращал дрожать, с каждой минутой все больше ослабевая от голода и боли. «Мои лапы совсем замерзли, крыло не двигается. На голове, кажется, шишка растет. Но ведь вы меня тут не оставите, правда, Ритва? Паси?» «Конечно, оставим. Мы же такие никчемные соседи. К тому же пенсионеры в основном», — захохотала Ритва. «Именно за этим Паси и проделал весь этот путь, чтобы подразнить тебя да по корягам побегать. Зачем же еще? Кстати, о нашем марафонце. Что-то он плох совсем». Саркастический тон Ритвы сменился на озабоченный. Мастиф со стонами распластался под сосной, пытаясь унять судороги в лапах и расслабить поясницу. «Ты сам-то до дома дойдешь, али подмогу вызывать?» «Мне бы один маленький кусочек сахара, а?» — просипел Паси. «Восполнить запасы энергии, так сказать. И я буду как огурчик, клянусь. В твоем сундуке моих шоколадных батончиков случайно не завалялось?» «Дался вам мой сундук!» — рассердилась ворона. «Там хранятся несъедобные материальные ценности, а не скоропортящиеся продукты». «Хм, помнится, Бригитта что-то про шоколад говорила». Ритва пошарила в плетеной сумочке и достала оттуда горсть шоколадных конфет. «Это для откармливания, тьфу ты! Для подкармливания курят, как я понимаю. Но я думаю, что этот самый куренок не слишком будет возражать, если один старый, ненужный пенсионер подкрепит свои угасающие силы, чтобы сегодня вечером спасти дурашке жизнь». С этими словами Ритва высыпала все конфеты в лапы Паси. Через час, когда последняя конфета была съедена, мастиф тяжело поднялся и, пошатываясь, сделал несколько шагов. Его левое колено предательски захрустело, в шее что-то скрипнуло, и даже мощный хвост продолжал висеть, как плеть. «Хвост, оказывается, тоже нужно тренировать. Кто бы знал», — подумал Паси. Тем временем Ритва прикрутила своим шнурком от ботинка сломанное крыло к Дане, а Даню — вязаным шарфом на спину Паси, и медленно вылетела обратно к реке, стараясь выбирать широкие просветы между соснами, чтобы Паси было проще передвигаться. Через несколько минут мастиф подобрал подходящий темп, чтобы бежать ровно и без остановок. Они с Ритвой уже договорились, что через реку Даню перенесет она, чтобы не будоражить бдительного Накса с его ракушками. А на том берегу их поджидал велосипед Гарри, на котором еще нужно было проехать поле. По расчетам Паси, если все пойдет по плану, до дома они доберутся не раньше середины ночи. Точно в полночь усталые спасатели и не менее усталый беглец торжественно въехали на главную улицу Фазанчикова. Дома Даню накормили горячим гороховым супом с гренками, перевязали сломанное крыло, закутали в шерстяной плед и уложили под теплое пуховое одеяло в кровать. Не слушая возражений брата, обрадованная Саня даже натянула ему свои шерстяные носки. Обессиленного Паси на ночь приютила Бригитта. У нее одной во всем Фазанчиково нашлась просторная чугунная ванна, которую наполнили горячей водой с добавкой персикового масла из запасов Авроры, чтобы мастиф мог наконец расслабить уставшие мышцы. Ритва, сославшись на головную боль и усталость, отказалась от какао с Бригиттой и Марьятой и засобиралась домой. Перед уходом она заглянула в ванную комнату, где в ароматной пене блаженствовал Паси. Убедившись, что ее никто не видит, Ритва достала из плетеной сумочки медаль в виде звездочки с цветными лентами по краям, аккуратно приколола ее на ворот спортивной куртки мастифа и вылетела прочь.